кинотеатр «Конок». Пока я искал вас, узнал, что группа английских телевизионщиков, остановившаяся в отеле «Пропалос», тоже ищет вас, как и я. Вы знаете об этом? Что у вас за досье? Не хочу говорить по телефону. Дайте адрес, и я тотчас приеду. Вы ведь в Нишанташе, да? Да, сказал холодно Галип. Но меня эти темы больше не интересуют. Как? Если бы ты внимательно читал мои статьи, ты бы понял, что подобными сюжетами я больше не занимаюсь. Нет-нет, эта тема как раз для вас. С английскими телевизионщиками вы можете обсудить ее. Адрес, извини, сказал Галип, с удивившей его самого веселостью. Я больше не встречаюсь с любителями литературы. Он спокойно положил трубку, протянул руку и включил лампу. Удивление и ужас, которые он испытал, когда комната осветилась бледным оранжевым светом, он потом определит как мираж. Комната была абсолютно такой же, как 25 лет назад, когда Джиляль жил здесь холостым журналистом. Ничего не изменилось. Вещи, занавески, цвета, тени, запахи, даже лампа на том же месте. Некоторые новые вещи будто играли с Галипом в игру, имитируя старое, стараясь убедить его, что этих 25 лет как бы и не было. Но, приглядевшись повнимательнее, он поверил, что вещи не играют, а время, прошедшее с его детства до сегодняшнего дня, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, куда-то исчезло. Вещи, на которые он натыкался в тревожной темноте, не были новыми. Они предстали перед ним такими, какими он видел их в последний раз. Они постарели вместе с его воспоминаниями. Некоторые из них должны бы были развалиться, и вдруг вот они у него перед глазами. Старые столы, выцветшие занавески, грязные пепельницы, усталые кресла не покорились времени и судьбе, которую предопределил для них Галип после того дня, когда дядя Мелих с семьей приехал из Измира и поселился в доме. Они словно восстали против уготованной им доли и пытались жить собственной жизнью. Галип ужаснулся, убедившись в том, что все вещи стоят именно так, как стояли, когда Джиляль был начинающим журналистом и жил здесь с матерью. В одной из последних статей Джиляль написал: «Некоторые вещи мы просто не помним, а про некоторые вещи мы даже не помним, что не помним их. Их надо найти». Гарри все еще сидел в пальто в старом кресле, и когда снова раздался звонок, машинально протянул руку к знакомому телефонному аппарату, он был уверен, что сможет говорить голосом Джиляли. Голос в трубке был тот же. На этот раз по просьбе Галипа он представился. Махир Икинджи. Имя ни о чем не говорило Галип. Они готовят военный переворот. Маленькая религиозная организация внутри армии. Новая секта. Они верят в Махди. Верят, что время пришло. К тому же руководствуются твоими статьями. Я никогда не занимался такими вздорными делами. Занимался, Джалаль-бей, занимался. Сейчас ты пишешь, что ничего не помнишь. То ли потерял память, то ли хочешь все забыть. Просмотри свои старые статьи, почитай их, вспомнишь, не вспомнишь, вспомнишь. Насколько я тебя знаю, ты не из тех, кто может спокойно сидеть в кресле, получив известие о готовящемся военном перевороте. был не из тех, сейчас и совсем другой.